Глава 69. Морские песни. Так вот, по поводу нацпринадлежности, Сергей Феоктистович, распространялся в другой раз командир лодки. Точнее, по поводу влияния моей личной национальности как причины моей же личной войны с Америкой. Интересно? Даже весьма. Кивал начальнику Прилипко, прихлебывая отличнейший индийский чаек, подкупленный не где-нибудь, а непосредственно в Индии. Может, я и повторюсь в чем-то, Сережа. Ты уж прости старому пирату. Так вот, Сергей Феоктистович, моя, а значит, по аналогии, и твоя национальность заставляет меня люто ненавидеть Америку. Конкретнее, ее Соединенные Штаты, ибо эта империя нанесла нашей Руси не только военное поражение. Это как раз дело переживаемое. Это нам наносили часто и многие. Потом мы обычно отыгрывались, но это дело десятое. Дело в том, что кроме военного, Штаты нанесли нам идеологическое поражение и произвели удар по общей славянской культуре. Что уж там раньше, позже, дело второе. Хотя, как я неоднократно говорил, дух определяет многое, почти все. На войне, конечно, бывает по-всякому. Иногда вначале ломается дух, а потом сыпется фронт и все остальное. Бывает, что после удачного выпада врага внезапно тоже сыпется до того вроде бы крепкая вера. А случается, убежденность в своей правде держится до конца, до последнего солдата, до последнего патрона и, пусть это звучит банальностью, до последней капли крови. Тимур Дмитриевич, но ведь вообще-то разве мы, я имею в виду Россию, когда-то воевали с США? Напрямую вроде нет. Молодо, зелено. Историю читай, Сережа. Возлежащий на своей чудо-постели Бортник принял сидячее положение. А холодная война против СССР, это что, по-твоему? Она выпила из нашей, точнее, из всей коалиции, входящих в союз стран, столько крови, что... Разумеется, пота тоже. Но по большому счету гигантские экономические напряжения всегда выливаются в кровь. Если где-то для чего-то взять слишком много, в другом месте не хватит. Слишком много танков, значит будет мало лекарств. Подскочит детская смертность. Или не хватит на борьбу с преступностью. Спустят на тормозах до лучших времен. Вариаций более чем. Ну, войну ту мы проиграли. И, кстати, не впрямую. Именно те... Оставленные на обочине проблемы нас и подкосили. Все думали, потом успеется. Не успелось, как видим. В данной войне напрягли все жилы в сторону железа, а в это время подкосилась вера. Доконала нас шмоточная идеология. И что еще обиднее, мы ведь не просто проиграли сами по себе. А кто? Подключился Прилипко. Имеется в виду так называемый социалистический лагерь? Больше, Сергей Феоктистович. Куда больше? Весь мир. От нашего проигрыша проиграл весь мир. Внешне это вообще понятно. Именно после победы в Холодной, Третьей мировой войне, Штаты начали вести себя как владыки и развязали целую кучу вроде бы маленьких, но для народов целей совсем не таковых, войн. Однако, кроме внешних эффектов, был еще один. Понимаешь? Мне рассказывал дед, да и не только он. В нас, в русских, ведь всегда верили. Не интеллигенция даже. Стоит-то как раз понятно. Она из-за заточки ума штука весьма гибкая. Куда хошь извернется. Речь о простом народе. Так сказать, малограмотном. И потому живущим сердцем, а не перегруженной головой. Все верили, что хотя вокруг патока сладкой жизни, есть на свете одна страна, люди в которой – кремень. Их не только не сломить железом и атомом, но еще не заманить долларово-джинсовой жвачкой. Они ее не употребляют. Как вот есть люди пьющие и нет. Так вот, русские считались в этом плане как бы не пьющими. И не по причине какой-то больной печени, а от полной сознательности. Эти легендарные русские были как бы выше этого. Наверное, и даже наверняка. В действительности все было несколько не так, но представленный образ существовал. Так вот, после разрушения в СССР коммунизма этот образ рухнул. И вот именно тогда русские стали гораздо более презираемым народом, чем кто-либо другой. Именно за это предательство своего идеального образа. Именно потом стало за правило давать русским пинка при каждом удобном случае. И среди террористов тоже, кстати. Понятно. Здесь смыкаются два вектора направленности моей судьбы, Сергей Феоктистович. Во-первых, для того, чтобы подняться с колен, русским надо снизойти до умения давать пинка всем и вся. Этим я и занимаюсь, пугая океан своим перископом. А во-вторых, я всегда мечтал сойтись с Америкой в честном прямом поединке. Эти самые пинки выполнили двойную функцию. Они дали мне возможность потренироваться на тех, кто послабже, закалили дух, волю и дали возможность развить профессиональные навыки. Мы не имеем возможности повторить американскую схему нашего разгрома в зеркальном отображении. У нас нет средств соревноваться с Голливудом и разрушать их идеологически. Но можно попробовать нанести им идеологический удар через серьезное военное поражение. И вот это я сделаю с удовольствием. Бортник посмотрел на помощника в упор. И значит, Сережа, я буду теперь воевать не только против навязываемого штатами будущего, но еще и во имя нашего общего прошлого. Вряд ли, конечно, мы вернем русским былой ореол святых, но попробовать придется. И вы все будете воевать вместе со мной, и никуда вы не денетесь. Правильно, Тимур Дмитриевич, куда же мы денемся с подводной лодки? Согласился капитан-лейтенант Прилипко.